Ты его отсюда достанешь. Достать-то достану, но нужно узнать, кто там. А по трупу не поймешь, а вдруг там Петрович сидит. Это не наши, 100%. Полос, завалить я его всегда успею. Для начала поговорим. До кукушки я полз 30 минут. В деле подкрадывания спешка смертельна. И, вот оно, заветное дерево. Подполз, задумался. Шмальнуть ему в ногу или залезть на дерево и пообщаться с ним там. После выстрела он может грохнуться вниз и сломать себе шею. Ловить такую тушу – это сломать себе шею. Решено. Лезу. Ты, маньяк, Бармалей. Усмехнулся Полос. Ловлю порыв ветра и делаю первый рывок на ствол. Пауза. Минуту жду. Порыв. Еще рывок. Еще пауза. Снова ветер и шум листвы. Снова рывок на полметра. Снова пауза. И таким манером 10 минут вверх по стволу. До жертвы осталось чуть больше метра. Как вдруг эта падла обернулась и уставилась на меня. Еде-то я фраернулся. Перехватываюсь и тянусь за ножом. А он прыгнул. Не на меня, а просто вниз. Оставив на дереве и снарягу, и винтовку. Отталкиваюсь от дерева и лечу вниз. Узнал, светским тоном поинтересовался змей. Да, рычу я и приземлившись срываюсь за беглецом параллельным курсом. Этот дятел, не глядя, выстрелил из вула себе за спину, полагая, что я следую строго за ним. И только потом решил осмотреться, а сзади никого. Он зыркнул влево, потом вправо, заметил меня и снова выстрелил. Мимо. Я притормаживаю, смещаюсь влево, опять встаю параллельным курсом и ускоряюсь. Жертва не глядя шмаляет вправо, оглядывается, снова стреляет, обнаруживает, что меня там нет, и начинает поворачивать голову влево. Дебил. Стрельнул бы для острастки, тем более еще один патрон должен быть. В общем, не повернуть голову. Не убежать он не смог. Поймал он, горемычный, в голову кулаком и рухнул. «Красавец!» — похвалил Полос. «Знаю», — выдохнул я. «Мне жена говорила». Ухватил лежащего беглеца за ноги и потащил к дереву, с которого мы так замечательно прыгали. Без сознания он пролежал 10 минут. Еще минуты 3 он тихо лежал, анализируя ситуацию. А я к этому времени раздел его полностью и связал, примотав руки к ногам по диагонали. Снял с дерева его имущество и решил перекусить. «Не дуркуй, полковник», — посоветовал я майору Иванову. «Я вижу, что ты очнулся». Он открыл глаза. «Скажи мне, Мудень, что ж тебе в штабе спокойно не сиделось? Чего сам пошел? Решил, что так для дела лучше. Так зря ты так. Ты не с английской разведкой решил потягаться. Ты супротив барона и компании попер. А после такого никто не выживает. Поверь мне как главному свидетелю». «Майор», — ожил Иванов, — «сдается мне, ты где-то что-то перепутал. Заткнись, остолоп. Ты не о том думай, как меня переубедить, а о том, как сдохнуть без мучений». Он собрался что-то сказать, но я перебил его. «Полкан, прежде чем что-то ляпнуть, подумай как следует. Твое слово может стать последним». И он промолчал. Я дожевал батончик, хлебнул воды и заговорил с ним сам. «Короче, Иванов, меня интересует только одно. Сколько маяков и где они стоят? Про остальное можешь не говорить». Он выдержал паузу и грустно сообщил. «Если я тебе отвечу, ты меня убьешь, дурашка». Я приблизился к нему и похлопал его по щеке. «Ты мне и так все расскажешь. Ты же читал мое дело и знаешь, где я обучался профессии. Поэтому сообщу тебе, что существует два эффективных метода развязывания языка. Скандинавский и варяжский. Варяжский более простой, но очень эффективный. А скандинавский более изысканный. В самом плохом смысле этого слова, викинги любили пытать и получали от этого удовольствие. Варяжский мне ближе по духу, видимо, сказывается общность корней. Так что через 20 минут ты мне расскажешь все, даже то, чего не знаешь. Поэтому выбирай, или ты мне все рассказываешь по-хорошему, и я тебя просто застрелю. Иначе, я вытяну из тебя все жилы, а потом сделаю из тебя красный тюльпан. Ты знаешь, что это? Вижу, что знаешь. Так, что ты выберешь? Майор, дай мне сказать. Практически взвизгнул Иванов, увидав в моей руке нож. Я для подстраховки. Я вижу, что ты решил умереть героем. Твою мать, один ты не справишься. Апа, ты тоже одержимый. В смысле? Не понял Иванов. Замяли для ясности, не стал углубляться я в тему. Почему я не справлюсь? На маршруте тебя ждут. Чего ты бредишь? Нет его этого маршрута. Негде меня ждать. На обратном пути. А кто тебе сказал, что я вернусь тем же маршрутом? На побережье. Меня будут встречать группы барона, а не твои подопечные. Ты лучше скажи, кто идет с тобой параллельным курсом? В смысле? Удивился Иванов. Он на самом деле не знает, сообщил Полос. «Хреновый ты спец, Иванов», — грустно вздохнул я. «Следить не умеешь, прятаться не умеешь, даже себя обезопасить не смог, а уж про твое бегство можно и не говорить. Короче, полудурок, где маяки? Пошел ты!» Я вздохнул и полез за иголками. «Ну что, граждане садисты, моральные уроды и маньяки, приступим к изучению наиважнейшего предмета под названием «Способы получения информации при нежелании источника информации делиться онею». Будущая группа «Урал» сидела полукругом, а перед нами перекатывался колобок. Указанный колобок был в звании подполковника, был не выше 1,60 м и был таким же в обхвате. При этом у него не было одышки или грузности, присущей людям его комплекции. Его аудитория, располагающаяся в подвале, в народе именовалась пыточной. Колобка называли главным инквизитором и боялись, до первого с ним общения, милейшей души человек, улыбчивый, знающий массу анекдотов. При общении с ним хотелось раскрыть душу, а иногда и разрыдаться на его пухлом плече. Мне не хотелось, меня он отпугивал. Отпугивал так же, как Черепанов в момент нашего знакомства. Я вижу, он расплылся в добродушной улыбке. Откровенных садистов среди вас нет, скрытые есть, а явных не наблюдается. Поэтому мы пойдем по варяжскому пути. Кто такие варяги, все знают. Для тех, кто не знает, поясню. Это северное славянское племя, подарившее Руси таких замечательных князей, как Рюрик, Олег Вещий, Святослав и Владимир. Не нужно путать их с викингами. Они жили рядом с ними, неоднократно их били, но варяги были славянами. Как всякие славные воины, варяги умели многое, в том числе получать информацию. В те славные времена не было всякой конвенции и прочей бабской хрени, декларирующей гуманное отношение к пленным. Поэтому с пленными обращались так, как они этого заслуживали. Он еще раз оглядел нас, добродушно усмехнулся и продолжил. «Начнем с минутки юмора. Мне нужна жертва. Сказать, что добровольцев не было, не сказать ничего. Народ так вжался в стулья, что спинки затрещали. Ну, раз добровольцев нет, придется командиру подразделения помочь мне. Кто у нас командир?» Я не только вжался в стул, но и втянул голову в плечи. Становиться жертвой мне ни разу не улыбалось, а мои засранцы, как один, повернули головы в мою сторону. Короче, сдали меня с потрохами. «Ага», довольно потер руки колобок, «командир найден. Как вас зовут, молодой человек?» «Александр», вздохнул я. «О», воскликнул колобок, «это который Трофимов, посрамитель инструкторов и великий боец, победивший самого Святогора. Ну, типа того. Так что же вы так перебздели? Ничего страшного с вами не произойдет. Чика, ты уже на небесах», поддержал меня Марса. «Жертва номер два уже найдена», улыбнулся Сунгатову колобок. Марса резко загрустил. «Александр, прошу вас, встаньте. Подойдите ко мне». Колобок осмотрел меня. «Александр, разденьтесь по пояс сверху и снимите ботинки с носками». Комментариев со стороны моих бойцов не было. Залет Марси сделал парней осторожными. Я разделся. Колобок пригляделся ко мне и резюмировал. «Оглядев жертвенное тело, мы обнаружили незначительную шерстнатость на груди и пальцах ног. С этого и начнем. Александр, представьте, что вы попали в плен, и враги спрашивают у вас, как пройти к колодцу председателя колхоза имени первого смычка Мстислава Ростроповича для того, чтобы сыпануть туда дрожжей пополам с пургеном. А вы?» Закончить он не успел. Я бухнулся на колени и запричитал: «Люди добрые, не губите. Сам я не местный, техничкой работаю, знать ничего не знаю, ведать не ведаю, а колодец там справа от грядки с хреном». И схватив колобка под колени, завыл дурниной. Мои рухнули от смеха. «Рано, Александр, рано». Колобок, смеясь, отрывал меня от своих ног. «Оторвал. Только что Александр продемонстрировал вам, господа курсанты, последнюю стадию допрашиваемого, которая называется «Я убил президента Кеннеди». Правда, он перескочил через массу иных стадий, не менее интересных. К ним и вернемся». Он поставил меня на ноги и спросил у парней: «С чего начнем?» «Яйца ему открутить», тут же предложил Мамилюк. «Яйца – это хорошо, но их обычно оставляют на десерт. Какие еще варианты?» «В глаз сигаретой ткнуть, вариант от Олега». «Себе в глаз сигаретой, молодой человек, вы на задании». Олег пристыженно опустил взгляд. «Еще, я бы ушами занялся», предложил опытный Микола. «Там масса болевых точек». «Очень хорошо», похвалил его колобок. «Еще, зубы», предложи Ильдар. «Браво, еще». В течение 3 минут мои садисты предложили столько всего интересного, что, сделай они это со мной, меня бы опознали только по ДНК. К четвертой минуте мои иссякли. Убедившись, что вариантов больше нет, Колобок воскликнул: «А волосы, друзья мои, про волосы, почему все забыли?» И в подтверждение своих слов схватил меня за волос в районе соска и резко дернул. Я заорал уже по-настоящему. Парни все сморщились, как будто это их дернули. Видите, неожиданно и больно. Есть еще подмышки, рывок, я снова ору. Но самое больное место – это большие пальцы ног. Я ждал, что Колобок ударит пяткой мне по пальцам, но он наклонился, ухватился за мою растительность на большем пальце правой ноги и потянул. Я заорал протяжно и искренне, очень искренне. «Где, говорите, колодец председателя?» – вопрошал препод. «Я покажу», – поклялся я. «Вот, препод отпустил меня. С этого и нужно начинать. Спасибо, Александр, вы свободны. Следующая жертва, прошу вас». Колобок уставился на Марсю. Тот нехотя поднялся. «Нас зовут Марсель. О, это вам черныши Галага хитрый удар ставит?» «Так точно. Очень хорошо. Раз вы специализируетесь на травмах суставов, на вас эти суставы изучим». Мы выдохнули, Марса испуганно сглотнул. В течение следующих 5 минут Марса орал не переставая. Орал, как и я, искренне и протяжно. Ему промассировали все суставы на обеих кистях, пощупали локоть справа и плечо слева, после чего он был отпущен с миром. «Кто-то из вас говорил про уши». Группа повернула голову в сторону Миколы. Микола выматерился, препод улыбнулся. «На Ильдаре будем изучать зубы, а Мамилюка будем кастрировать», — резюмировал я. Ильдар задумчиво потер лицо, а Димка непроизвольно сжал ноги. «Я живым не дамся», — пообещал Мамилюк. Тем временем Микола занял место Марси. Препод что-то прошептал ему, тот кивнул. «Итак, господа курсанты», — Колобок жизнерадостно потер руки, уши. Учитывая разницу в росте, он взял стул, встал на него, ухватил Миколу за ухо и резким движением вогнал ему в мочку тонкую иглу. Микола даже бровью не повел. «Как вы видите по реакции жертвы», — пояснял препод, — «иголка введена в наименее болезненную точку мочки. Жертва никак не отреагировала. Однако если мы возьмем зажигалку и начнем нагревать иголку», — Микола вскрикнул и упал на задницу. «Жертве будет так больно, что она упадет». «Спасибо, Микола. Все было очень убедительно». Как потом выяснилось, Колобок не касался пламени иглы, он только имитировал. Все остальное гениально сыграл Микола. Ильдара и Димку сегодня трогать не стали, оставили на следующее занятие. В течение месяца мы все и не по разу выступали в роли жертв. Нам объясняли, до какой температуры необходимо раскалить железо, на какую глубину его втыкать в тело человека, какие мышцы и как рвать, про уши и носы, про зубы и губы, про глаза и мочеполовую систему обоих полов. В общем, массу интересного для нас, начинающих садистов. Были у Колобка и эксцессы. В один ненастный день, когда занятия по снайперскому делу проводились исключительно для снайперов, наша группа прибыла на занятия вместе с группой ловцов. В отличие от нас, руководитель факультета ловцов не предупредил своих, чтобы с Колобком они вели себя скромно. Киса нам сразу сказал: «Гели не хотите, чтобы Колобок использовал вас как настоящих жертв? Ведите себя тихо. Это не я, не Черныш, не Галага и даже не Карп. Это гораздо страшнее. И мы вели, а ловцы». Перед Колобком стояла жертва из ловцов. Колобок показывал, как работать с веревками. Жертве это не нравилось, и жертва решила взбунтоваться. Это недоразумение, которое выглядело круче Колобка раз в 10, начало изображать выход из захвата с выведением Колобка на болевой и последующим броском. Колобок ухмыльнулся и предпринял контрдействие. Выход не удался, а веревки зафиксировали обе руки жертвы. Жертва оказалась неугомонной и решила продолжить. Шаг вперед с одновременным поворотом корпуса и ударом ноги. Колобок не стал уклоняться. Он сел на шпагат, нога жертвы пролетела высоко над ним, после чего Колобок подпрыгнул и в прыжке ударил жертву ногой в голову. Жертва отлетела на пару метров, а Колобок, спокойно приземлившись на ноги, направился к лежащему телу. Со стороны моих головорезов раздались бурные аплодисменты, а Колобок, подойдя к лежащему ловцу, сообщил: «Вот теперь занятие будет крайне реалистичным, крайне, особенно для лежащего перед нами дебила». Когда указанный дебил пришел в себя, Колобок оторвался на нем от души. Дебил провел 4 дня в лазарете, а мы еще раз убедились в истине, что внешность обманчива. По окончании школы мы искренне надеялись, что наши знания нам никогда не пригодятся. Зря надеялись. Во время второго выхода нам понадобилась тропа в минном заграждении. Как и учил Колобок, выкрали 2 солдат. Одного мучили, второй смотрел. Через полчаса, когда подопытный обгадился во всех смыслах этого слова и просто мечтал сообщить нам хоть что-нибудь, я повернулся ко второму. «Я покажу», – прошептал второй. Прошептал так же убедительно, как я прокричал колобку о колодце председателя. «А сегодня мне предстояло пытать своего. Хотя, какой он мне свой? Короче, Иванов, через 20 минут ты будешь валяться в собственном дерьме и молить меня о том, чтобы я тебя выслушал, а я еще 10 минут буду тянуть из тебя жилы». Он промолчал, я взял две иглы. «Саня, стоп, предлагаю свести человека с ума». «Это как, ты из карате хоть одно ката знаешь?» Макс показал одну связку. «Короче, раздевайся по пояс, подыши поглубже, пошипи, а потом начинай выполнять ката, увеличивая скорость. На третьем повторе я полностью выскочу из тебя и сам пообщаюсь с пациентом. Ты помнишь, как медкомиссия обгадилась?» «Ага», — хихикнул я, — «начинаем. Хотя, Иванов, чего мне тебя пытать?» — спросил я у полковника. «Вытаскивать маяки я все равно не буду. Давай я тебе крышу на бок сверну и передам местным. Мужик, ты здоровый, будут тебя вместо тягловой силы использовать». По выражению морды Иванова было видно, что он не верит. Зря он так, полос умеет появляться эффектно. Я разделся по пояс и по взгляду будущего сумасшедшего понял, что наколка произвела нужный эффект. Во время крайнего медосмотра, проводимого силами тылового госпиталя, врачи откровенно боялись меня трогать. «Ну, начнем, помолясь». Я раздышался, сделал несколько разогревающих упражнений и начал. С виду обычные каратешные движения. После первого повтора полос начал двигаться на моих руках. Иванов это заметил и потряс головой. «Спиной к нему повернись». Вторая проходка. Судя по щекотанию на спине, змей активно танцевал, изображая из себя удавка на выступлении перед бандерлогами. Иванов захрипел, лицом к нему. Третья проходка, с завываниями и в ускоренном темпе. Финальный выдох, и из меня вынырнул здоровенный змей. «Для чего ты призвал меня, смертный?» — пророкотал он, повернув зубастую морду в мою сторону. Иванов заорал. «Мне нужна твоя помощь, а великий!» — торжественным тоном сообщил я. «Какова будет плата, смертный?» «Я отдам тебе человеческую душу, а хвостатейший, чью душу?» — вопрошал Полос. «Его душу», — показал я взглядом. Полос медленно повернулся, осмотрел жертвенное тело, которое уже не орало, а выло на одной ноте и пускало слюну, и рванул к Иванову. В броске он раскрыл пасть, а зубки у него, я до сих пор боюсь на них смотреть. «Нет», — заорал Иванов. Полос замер в сантиметре от лица Иванова. «Эта жертва мне по вкусу», — сообщил Полос и прошелся языком по лбу майора. В этот момент у майора вышибло дно. Процесс сдификации происходил в сопровождении соответствующего звукового ряда и прилагающихся ароматов. «Так что ж вы все сегодня такие засранцы», — вырвалось у меня. «Слышь, Сашок», — повернулся ко мне Полос. Его морда выражала крайнюю степень брезгливости. «Что за гадость ты мне приготовил? Почему оно так воняет?» Я принюхался. «Убийственный аромат. Сам виноват. Наехал я на змея. На кой черт ты его так напугал? Я сам при виде твоих зубов мандражировать начинаю, а тут человек тонкой душевной организации. А вдруг у него вместе с задницей и крыша протекла? Ну ты мандражист, или мандрюк». Полос уставился на меня с укоризной. «Заканчивай бухтить мне про человеколюбие. Ты лучше скажи, чего мне с этим засратым делать». Я подошел к майору Иванову и внимательно к нему пригляделся. Да, у ГБшника определенно сорвало планку. Сознание он не потерял, но шок у человека был качественный. Мы оба склонились над благоухающим офицером, прикидывая, что делать дальше. В этот момент Иванов поднял на нас глаза, взгляд его сфокусировался, он весь напрягся, вскрикнул и вырубился. Движение каловых масс продолжилось, вонь усилилась. Мы отпрыгнули от майора. «Одевайся, стриптизер», — велел Полос. «Чего будем делать с жертвой?» «Как ты и обещал, отдадим местным». «Не сбежит? Куда он со сползшей крышей сбежит?» «А она сползла, зуб даю», — побожился Полос и изобразил голливудскую улыбку. «Пасть закрой», — испуганно перекрестился я. Я сбегал в деревню и привел пару местных. Местные, откровенно мандражирующие в моем присутствии, впали в ступор, лицезрев голого мужика со съехавшей крышей, лежащего в собственном дерьме. Выполняя мои требования, они ухватили его за более-менее чистые части тела и утащили на исправительные работы. «Душевно получилось», — ехидно заметил Полос. «Поживем, увидим», — проворчал я. «Мы с аборигенами столько времени потеряли». «Не скули», — перебил меня змей. «Чуть больше 2 часов, с коридором, который нам даст ведьма, Мы выиграем больше 20 часов. Двигай к своему рюкзаку. Полос, а как там наш второй преследователь? Поинтересовался я, пока топал за своим имуществом. Тут он, в радиусе километра. Ты смог его вычислить? Смог. Я перебрал все варианты с каплей силы, про которые бухтила местная ведьма, и пришел только к одному выводу. Православие. Поясни, у тебя из оберегов только я и крест. Я, как говорится, всегда с тобой. А крест, который обычно висит на шее, в данный момент хранится вместе с твоими документами и наградами в сейфе барона. Следовательно, только он может оставить след. Тем более, благодаря князю он набрал мощности. Проведя сканирование местности, я обнаружил сгусток православной энергии. И не простой сгусток, а сгусток, который может принадлежать только экзорцисту, закончил я вывод Полоза. Хрен тебе поперек рыла, невоспитанный балбес, не экзорцисту, нет, а кому? Боевому православному иерарху. Мать моя, а это что за зверь? Ты прав, пятачок, именно зверь. Заткнись и выслушай, пресек мои вопросы Полоз. Ты былину про Куликовское сражение помнишь? В целом, да. Про битву Пересвета и Челубея? Да. Монах-ученик Сергия Радонежского завалил татарского батыра, но при этом погиб сам. Типа того. Почему типа? Он такой же монах, как ты, балерина. Таких воинов, как он, еще поискать нужно было. К Сергию он пришел за год или за два до той битвы. Но учение Сергия принял искренне и истово. Поэтому на его великое воинское искусство легла сила православия. И на битву вышел он не просто богатырь, а православный воин, коих в земле наши единицы, да еще не в каждом столетии. А чего он так плохо с татарином закончил? Так татарин тот, тоже не рядовым поединщиком был, и не татарин он вовсе. Буддисты в те темные времена готовили великих воинов, которых с удовольствием поставляли на экспорт. Вот именно таким воином и был Челуби. Очень интересно, а сейчас они чего притихли? Кто? Буддисты. Ха, усмехнулся змей, им так по мордасам настучали, что они еще долго не будут рыпаться. Последний раз во время Великой Отечественной. И кто им стучал? Начал Пересвет, а закончил майор госбезопасности советской армии в далеком 44-м году. Царствие ему небесное. Полос, заинтересовался я его печальным тоном. А офицер этот не тобой ли был одержим? Догадлив, гаденыш. Похвалил меня змей. Он погиб в бою, мой предшественник. Да, горько вздохнул он. Он погиб, но задачу выполнил. А я ушел в Срединный мир. Расскажешь о нем? Потом, может быть. А про нынешнего иерарха что скажешь? Ничего не скажу. Он есть, это факт. Он идет за тобой, это тоже факт. А для чего он идет? А хрен его знает. Засаду на него делать будем? В ответ Полос расхохотался. Кто? Мы. Сашок, дурья твоя башка. Ты помнишь, как меня гнуло и ломало, когда Александр Невский явился? Конечно. Так вот, если я попытаюсь этого иерарха атаковать, меня так скрутит, что я и двинуться не смогу. А ты сможешь, только пользы от этого не будет. Почему? Потому, мой самоуверенный друг, что прежде чем стать иерархом от православия, он стал великим воином. Поэтому уделает он тебя одной левой. А если с засады стрельнуть? Саня, ты вообще дурак. Полос высунул из меня голову и встревоженно посмотрел мне в глаза. Если ты против него попрешь, прилетит тебе в башку с неба молния и отправимся мы оба в гости к Люциферу. Даже не думай. Все, испугался я, заткнулся и не думаю. Ну, слава богу, выдохнул Полос, перепутав все, что можно. К этому моменту мы дошли до моего имущества. Бетти, ты тут? Поинтересовался Полос. Да, великий змей, деревенская ведьма появилась из-за ближайшего дерева. Мы готовы к переходу. Хорошо, великий. Можно мне задать вопрос? Можно, удивился Полос. Что нам делать с вашим пленником? Это который в дерьме, уточнил змей. Да, поморщилась ведьма. Что сочтете нужным? Теперь он ваша собственность. Радости от даром полученного раба ведьма не испытала. Ты еще что-то хочешь спросить? Да, великий. Поклонилась Бетти. «Если тот, кто идет за вами, придет ко мне, что мне делать? Выполнить все его требования и говорить только правду». «Хорошо, великий, мы готовы, ведьма, вам, сюда», махнула она рукой. В паре метров от нее воздух пошел волнами. «Вперед, Саня», скомандовал Полос. «Я шагнул в портал. Благодарю тебя, Бетти», напоследок бросил Полос. «Ни за что», донесся нам вслед ее смех. «Полос, не нравится мне ее прощание». Я стоял в закатном лесу. Вот, старая сука, выругался змей. Саня, на обратном пути, зачищаем ее деревню под ноль. Откуда такая кровожадность? удивился я. Эта старая кошелка вывела нас к лепреконам. Глава 13. Лепреконы. Был лунный вечер. Остап несся по Серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. Сзади неслись шахматные любители. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Вот, ей-богу, я большим удовольствием поменялся бы местами с великим комбинатором. И дело даже не в том, что толпу шахматных любителей я бы порвал, как незабвенный тузик ту самую легендарную грелку. А дело в том, что несостоявшиеся граждане центра мироздания меня бы попросту не догнали. А если бы догнали, то не разорвали бы на сотню маленьких медвежат. Балу, Маугли, быстрее, обглодыш, перебирай копытами, животное, слева, прыжок, поднялся и пошел, пошел, пошел, пошел. Это команды Полоза. Как у вышеупомянутых классиков был лунный вечер, и я несся легко, но ангела, к сожалению, не тянул ни разу, но от грешной земли отталкивался как Бендер. Через минуту после того, как Полоз приговорил к высшей мере всех жителей деревни, где обитала ирландская ведьма Бетти, он же, смачно выругавшись, поинтересовался: «Ты в Волгалле много бегал? Каждый день и не по разу. Очень хорошо. Тогда ноги в руки и на максимальной скорости стартуешь на запад. А далеко бежать?» — наивно поинтересовался я. «Ты неправильно ставишь вопрос. Нужно спрашивать не про дистанцию, а про время». «Не понял, Саша. Бежать придется до рассвета. А когда тут рассвет?» 4:30. «Стартуй, мартышка». И я ломанулся. Уже полтора часа я с благодарностью вспоминал свою спецшколу и ее инструкторов, наказывающих нас пробежками. Я несся, не сбавляя темпа, и моя снаряга никак не сказывалась на моей скорости. Лепреконы оценивали мой маневр минут 10. Судя по всему, эти карлики настроились на бой, и мое героическое бегство стало для них полным сюрпризом. На 11-й минуте моего марафона где-то очень далеко за моей спиной раздался разочарованный рев множества глоток, сменившийся мерным топотом. На расстоянии прыжка лепреконы вышли через час. До этого они старательно меня догоняли. Погоня сильно растянулась, ибо легкоатлетическая подготовка у аборигенов была разная. Первыми на меня вышли двое и сразу прыгнули. Данный прием был у них не отработан, поэтому мое ускорение привело к тому, что прыгуны просто столкнулись в воздухе в том месте, где должен был быть я. Столкнулись, упали, и об них споткнулся еще один бегун. «Полос, твою мать, а чего ты меня одержимым не делаешь?» — пришла ко мне запоздалая мысль. «А для чего?» — удивился он. «Так ведь сожрут же, подавится, отрез змей. Им для начала тебя еще догнать нужно. Так уже, не прибедняйся, бегун из тебя отличный. Вот когда совсем обложат и наступит пора рукопашной, вот тогда поговорим об одержимости. А пока, прыжок влево, и справа, потеряв цилиндр, кубарем пролетает очередной преследователь. Ножи достань». Достал. На счет 3, смещение вправо на полметра и колющий влево. 1, 2, 3. Смещаюсь, выкидываю руки и попадаю. Не вижу, но чувствую. Молодец. Слышь, тренер ползучий, давай уже схватку начнем. Чего мы бегаем, как скрипачи от гопников? Так, скрипач, не отвлекайся. Твоя задача — до рассвета выйти к определенной точке. К ней мы и бежим. А драка будет долгой, и мы потеряем время. Поэтому в лучших традициях разведки мы и пытаемся избежать боестолкновения. Если глупых вопросов больше нет, махни правой ручкой назад. Махнул. В кого-то попал. Ускорился. Еще час марафона с прыжками, уклонами и ножевыми атаками. «Полос, я не хочу тебя расстраивать, но такой темп я могу держать еще минут 30. Потом меня догонит основная масса аборигенов. Долго нам еще до точки? Долго, не расслабляйся. Нужен финт ушами. Какие будут предложения? Будем искать горшок». «Какой в пень горшок? Никакой, а чей?» — поправил меня Полос. «И чей же? Какого-нибудь лепрекона. И нахрена он нам? Желание загадаем. Ускорение на 45 градусов влево. Дистанция 300 метров. Пошел». Через озвученные 300 метров Полос меня остановил. «Наклонись и подними горшок над головой». Хватаю тяжеленный горшок и вскидываю его как кубок победителя. В 5 метрах от меня останавливается лидер преследователей. Через 30 секунд к нему присоединяются еще четверо, потом еще трое, а потом основная масса злобных карликов. Увидав горшок, это вонючее, в прямом смысле, банда не стала атаковать, а рассредоточилась вокруг меня. Радиус окружения составил 5 метров. Плотность кольца, две злобные рожи на один метр. «Кто, мать вашу, потерял горшок?» — громко спросил я. Лепреканы молча переглядывались. «Вы оглохли оптом?» В этот момент сквозь подельников просочился самый скверный легкоатлет и проскрипел: «Чего ты хочешь, смертный? Твое имущество, мое. Чего ты хочешь, Полос? Я чего хочу? Спроси. Про нашу цель. Не так давно, чуть больше трех часов назад тут прошел валлиец. Меня интересует, с какой радости вы ему помогаете. Для чего тебе это?» — спросил хозяин горшка. «Можешь сказать правду. Мне нужно его убить». «Убить?» — удивленно переспросил лепрекон, а по рядам его соплеменников пошел ропот. «А почему ты хочешь его убить? Он враг моего хозяина». «Чего, Саня? Повтори. Он враг моего хозяина. Он враг моего хозяина», — цитирую я. Мой ответ ввел моего собеседника в ступор. Остальная банда начала поглядывать влево от меня. Видимо, там скрывался кто-то, кто командовал ими. «Старейшина, выходи. Я знаю, что ты тут». «Повтори. Старейшина, выходи. Я знаю, что ты тут», — ору я. Кольцо лепреконов слева от меня разошлось, и в разрыв вошел еще один карлик, чуть крупнее остальных и, судя по седой бороде, старше основной массы. «Откуда ты знаешь, что я тут?» — пробасил он. «Сказки читал», — соврал я. «Сказки», — хмыкнул он. «Допустим. Чего ты хочешь?» — я уже спросил у хозяина горшка. «Почему вы помогаете валлийцу? А ты действительно хочешь его убить?» «Да, могу поклясться. Судя по моим ощущениям, Полос тихо покидал мое тело. Покидал через правую ногу в землю». «Чем ты можешь поклясться?» — задумчиво спросил старейшина. «Могу именем бога моего, могу именем хозяина». «Именем бога можешь не клясться», — усмехнулся он. «Эта клятва нечего не стоит даже среди христиан. Клянись именем хозяина. Кстати», — встрепенулся он, — «как его зовут?» В этот момент Полос вынырнул из земли и обвился вокруг старейшины. Его голова замерла напротив лица лепрекона. «Сам догадаешься или тебе подсказать?» — ласково прошипел он. «Змей!» В ужасе выдохнули карлики и ломанулись от нас в лес. В отличие от своих собратьев, старейшина решил не сдаваться без боя и укусил Полоза. Попытался укусить. Именно о попытке укуса мне сообщил скрежещий звук зубов о металлическую поверхность. «Не берегут островитяне драгоценную зубную эмаль», — грустно сообщил мне змей, наблюдая за потугами лепрекона прокусить его шкуру. «Не устал еще, болезный?» Лепрекон тихо выл, шкребая зубами по шкуре Полоза. Я огляделся, убедился, что в пределах видимости лепреконов нет, бросил под ноги горшок и спросил у Полоза: «Слышь, хозяин ползучий, звучит как оскорбление», — рассмеялся змей. «Вот именно», — поддакнул я. «Я чего хочу спросить, а эта старая сука Бетти, слив нас лепреконом, неужели не предупредила о том, кто идет?» «Хороший вопрос», — согласился Полос и сразу же переадресовал его старейшине. «Так, грызун переросток, заканчивай меня щекотать и скажи нам, почему ты не знал, кто именно к тебе придет?» «Нас никто не предупредил», — испуганно прошептал лепрекон. «Не понял», — изумился змей. «Вас кто-то предупредил, что за валлийцем кто-то придет? При этом этот кто-то не сказал никто именно, ни для чего». «Да», — старейшину начало потряхивать. «Ты чего-нибудь понял?» — спросил у меня Полос. «Видимо, их использовали в темную. Вероятнее всего, был приказ прикрыть валлийца и завалить его преследователя». «Так, старейшина?» «Да», — выдохнул он. «Полос, я внимательно посмотрел на лепрекона, а чего его так колбасит?» «Это я из него всю энергию высасываю», — похвастался змей. «Не пересоси, вурдалак, он нам нужен в сознании». «Не боись», — успокоил меня Полос. «Засядька свою меру знает». «Апа», — удивился я, — «откуда эту байку знаешь?» «Неважно», — отрезал Полос и расслабил хватку. Старейшина кулем упал к моим ногам. «Продолжаем разговор». Он хвостом перевернул лепрекона на спину, а потом усадил на задницу. «Значит так, недомерок, мы сейчас задаем тебе кучу вопросов, а ты на них отвечаешь быстро и правдиво. Начнешь врать, и в твоем стаде освободится вакансия старейшины». «Я понятно говорю?» — тот вяло кивнул головой. «Вопрос номер один. Кто вам велел прикрыть валлийца?» Лепрекон вздохнул, но ответил: «За полгода до начала этой войны, начал он рассказ, ко мне пришли двое. Имен я не знаю, мне без надобности. Эти двое показали символы христианской веры и сообщили, что скоро будет война. В этой войне нам предлагалось выступить единым фронтом с ними». Я собрался задать вопрос, но Полос чуть качнул головой, и я промолчал. «Я отказался воевать», — продолжал старейшина, — «хотя молодежь жаждала боя. После долгого торга мы согласились на роль прикрывающих. Прикрывать, как вы поняли, нужно было наших солдат от воздействия вашей нечисти. Скажи мне, мой осторожный друг, а с чего ты решил поддержать христиан и выступить против нечисти? Поинтересовался змей. Они убедили меня, что ваша религия и ваша нечисть представляют для нас большую опасность. Наши религии не несут для вас опасности, возразил я. Это ты так думаешь, смертный. Вслед за вами приходят ваши духи, а потом и религии. Религии начинают бороться с нежитью, но от этого страдаем только мы. У вашей нежити уже иммунитет. Так договоритесь с нашими, предложил я.